Глава 137. В то время как его коллеги проводили допросы, Бекстрём занимался более важными делами. В данном случае под этим подразумевалась кризисная встреча с Гегуррой в его офисе в старом городе, где темой обсуждения стало значение провенанса для цены товара. «Чем я могу помочь моему дорогому брату?» — спросил Гегурра, столь же дружелюбно и услужливо, как всегда. «Меня интересует одно дело. Насколько большое значение провинс имеет в данном случае? Я говорю о музыкальной шкатулке». «Какую роль провинс играет именно здесь?» — сказал Гегура, стараясь произнести оба слога как можно четче, чтобы Бекстрём запомнил иностранное слово раз и навсегда. «Да, провенанс», — повторил Бекстрём. «Разве я не так сказал?» «Почему эти педики всегда так важничают?» — подумал он. «Особенно те из них, кто занимается искусством». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Гегура, сложив пальцы дугой и опершись локтями на свой очень дорогой письменный стол в стиле рококо. Бекстрём хотел опробовать на Гегурре одно рассуждение. Оно, конечно, было чисто гипотетическое, но одновременно в какой-то мере также базировалось на предварительных результатах его исследований. Если предположить, что ни сам король, ни кто-либо из его близких из дома Бернадотов никогда не владел данной вещицей, и в худшем случае все обстояло так плохо, что именно Гримальди являлся нынешним владельцем всей коллекции и, кроме того, заполучил ее таким образом, что на проведение каких-либо изысканий в этом направлении не стоило и рассчитывать. Если Бекстрём сейчас понял все правильно, подобное, пожалуй, означало чистую катастрофу для стоимости музыкальной шкатулки с Пиноккио и его носом. «Я вспомнил твой рассказ о режиссере и его тапках», — сказал Бекстрём. «Если я все правильно понял, это должно ведь означать чистое бедствие для цены». Гегурре не составило труда понять как сам вопрос, так и общее рассуждение. Естественно, замена трех поколений королевской династии на Марио Гримальди и его предков являлась крайне негативным фактором, особенно если некий объект попал к ним преступным путем. «Катастрофа, наверное, слишком сильное слово», — сказал он, пожав плечами. «Но в худшем случае можно рассчитывать лишь на 50% от максимума. Само собой, также будет трудно найти покупателя. Многие учреждения и музеи, разумеется, станут осторожничать». «Неужели все так плохо?» — спросил Бекстрём с таким видом, словно у него украли половину состояния. «Ну, конечно, это не катастрофа, но хорошего мало». «Еще я спрошу тебя о другом», — сказал Бекстрём. «Икона с толстым монахом. Не мог бы я на время взять ее к себе домой? Сейчас надо спасать то, что еще можно спасти», — подумал он. «Естественно», — сказал Гегура. «Ты не обидишься, если я спрошу, зачем?» «Я просто подумываю купить ее у тебя. Хотел лишь проверить сначала, как она будет смотреться у меня над диваном». «Ради бога», — сказал Гегура, не сумев толком скрыть удивление. «Я попрошу моего секретаря принести ее. Она стоит на складе». Бекстрём и святой Феодор поехали прямо домой к Бекстрёму, где он пообедал, разглядывая жирного греческого прилата, стоявшего на кухонной мойке в нескольких метрах от него. Коричневые бобы и жареная свинина помогли ему утолить голод, а пара дополнительных рюмок водки стала просто необходимым подспорьем в ситуации, когда ему приходилось общаться с вороватыми священниками и макаронниками, которые беззастенчиво пачкали дерьмом чужие диваны и, ничуть не сомневаясь, могли позволить себе ограбить такого честного и крутого полицейского, как он сам. После крайне необходимого ему послеобеденного отдыха он проснулся от звонка в дверь. А когда надел махровый халат и открыл ее, то сразу понял, что сейчас на него обрушилась настоящая катастрофа, и что о домашнем покое, который он ценил превыше всего иного, теперь можно забыть.